и вдруг, почувствовав мучительную неловкость, да то, что товарищи вышли за порог и смотрят на него, последние остатки прежней его популярности развеялись после расстрела. Теперь, стоило Этьену выйти на улицу, жители поселка с ненавистью смотрели ему вслед. Он поднял голову, увидел угрожающие лица мужчин и женщин, раздвигавших занавески на окнах, и, чувствуя пока еще немые их обвинения, еще сдержанный гнев, горевший в этих широко раскрытых глазах, запавших от голода и слез, он горбился, шел неровной походкой, спотыкался. А за его спиной все больше недругов провожало его пристальным взглядом, полным немого упрека. Этьену страшно. А что, если возмутится весь поселок? Все выйдут из домов и закричат о своих муках. Он задрожал и поспешил возвратиться домой. Но там его ждала тяжелая сцена, которая привела его в полное отчаяние. Старик бессмертный сидел, не шевелясь, у нетопленной печки, словно прикованный к стулу. Стал со дня бойни. Две соседки нашли его тогда простертым на земле. Возле него лежала его сломанная палка. Он рухнул, как старое дерево, разбитое грозой. Когда Этьен вошел, Ленора и Анри, пытаясь заглушить свой голод, яростно выскребывали ложками донышко старой кастрюли, в которой накануне варили капусту. Мать, положив Эстеллу на стол, стояла, выпрямившись во весь рост, грозила кулаком Катрин. «А ну, повтори, проклятая, повтори, что ты брякнула!» Катрин сказала, что она хочет вновь работать на варейской шахте. С каждым днем ее все больше мучила мысль, что она не зарабатывает на хлеб, и мать лишь терпит ее в своем доме, будто бесполезное, всем мешающее животное. Если бы она не боялась злых выходок Шаваля, то уже со вторника спустилась бы в шахту. Сейчас она повторила, заикаясь: «Да что ж делать-то? Ведь нельзя прожить без работы. Пойду на шахту, так хоть хлеб у нас будет». Мать оборвала ее: «Попробуй только. Кто из вас первый пойдет туда работать, удушу, своими руками убью». «Нет, это чересчур. Отца убили, а теперь на детях наживаться будут. Заставят детей горб гнуть? Нет, хватит. Пускай лучше вас всех в гроб уложат и на погост снесут, как отца унесли». И долго ее безмолвие сменилось потоком причитаний, в которых прорвался ее гнев. «Хороша подмога, нечего сказать. Катрин, дай бог, заработает 30 су в день. Ну, добавить еще 20 су заработок Жан-Лена, если господа начальники смилостивятся и дадут этому бандиту какую-нибудь работу. Всего, значит, 50 су, а в доме 7 ртов. Малыши только и умеют, что есть, как голчата рты разевают. У деда, должно быть, в мозгах какое-то повреждение сделалось, когда он упал, и теперь он вроде как дурачок. А может, очень расстроился, как увидел, что солдаты в товарищи его стреляют. Верно, старый, я говорю? Совсем они вас доконали. С виду-то вы еще крепкий, а только никуда не годитесь». Бессмертный смотрел на нее угасшими глазами, не понимая ее слов. Целыми часами он сидел теперь, уставясь в одну точку. Ума у него хабы, а в миску с золой, поставленную для чистоты рядом с ним. «Насчет пенсии старику еще ничего не решили», — продолжала вдова. «Да наверняка откажут из-за нашей непокорности. Нет, я же говорю, только горе и жди от этих злодеев». «Все-таки», — осмелилась вставить слово Катрин, — «они обещали, в афише сказано». «Убирайся ты со своими афишами, обещали». «Опять приманка. Поймают в ловушку и будут кровь из нас высасывать. Что им стоит теперь добренькими притворяться? Ведь пулями они нас уже угостили. Мама, а куда же нам деваться? Где жить будем? В поселке нас, конечно, не оставят.